Строение, которое мы называли гусятней, находилось в дальней части территории коттеджей, и поскольку крыша там вовсю текла и дверь была сорвана с петель, мы практически его не использовали, разве что какая-нибудь парочка уединялась там в теплое время года. Я той весной пристрастилась к дальним одиноким прогулкам и, помнится, отправилась на одну из них и проходила мимо гусятник, когда меня окликнул Томми. Я обернулась и увидела его. Он неуклюже стоял босиком на островке посреди громадных луж, опираясь для равновесия одной рукой о стену гусятни. «Где твои сапоги, Томми?» — спросила я. Одет он был, как обычно, толстый джемпер и джинсы, только ступни голые. «Я тут вообще-то рисую». Он засмеялся и показал мне маленькую черную тетрадку, такую же, как те, с какими всегда ходил Кефферс. После поездки в Норфолк тогда прошло уже более 2 месяцев, но едва я увидел ее, мне сразу стало понятно, о чем речь. Но я дождалась его слов. «Если хочешь, Кэт, я тебе покажу». Он поманил меня в гусятню и сам запрыгал туда по каменистой земле. Я думала, внутри будет темно, но через окна в крыше светило солнце. Вдоль одной стены стояла негодная мебель, которую сносили сюда весь последний год. Сломанные столы, старые холодильники и тому подобное. Двухместный диванчик с черной рваной пластиковой обивкой, из-под которой лезли клоки, на середину вытащил, видимо, сам Томми, и я догадалась, что он увидел меня, когда сидел на нем и рисовал. Рядом на полу валялись его резиновые сапоги, из голенищ торчали носки. Томми с размаху сел на диванчик и схватился за большой палец ноги. «Извини, ноги фу какие. Сам не заметил, как все это снял. Кажется, сейчас чем-то порезался». «Ну что, Кэт, посмотришь? Рут я показал на той неделе, и с тех пор все время хотел тебе тоже. Никто, кроме Рут, не видел. Вот». Тогда-то я и познакомилась с его зверинцем. Когда он сказал мне про него в Норфолке, я вообразила себе уменьшенные варианты картинок, которые мы рисовали в детстве. Поэтому теперь меня ошеломила детальность каждого изображения. Не сразу даже понятно было, что это живые существа. Первое впечатление — как если убрать заднюю стенку у радиоприемника. Крохотные канальцы, переплетающиеся сухожилия, миниатюрные винтики и колесики были вырисованы с тщательностью, доходящей до одержимости. И только отодвинув страницу подальше, можно было увидеть, что это, скажем, птица или подобие броненосца. «Это вторая моя тетрадка», — сказал Томми. «Первую нельзя никому показывать. У меня не сразу пошло как надо». Тем временем он натягивал носок, откинувшись на спинку диванчика, и тон старался сделать равнодушно небрежным. Но я-то знала, что для него очень важно, как я отреагирую. И тем не менее, я не могла сходу расхвалить его работу. Отчасти, может быть, из-за тревожных мыслей о том, как бы из-за этих усилий в области искусства у него опять не начались большие неприятности. Но вдобавок, то, что я увидела, было настолько не похоже на все, чему нас учили в Хейлшеме, что я просто не знала, как к этому отнестись. Я сказала примерно вот что. «Боже мой, Томми, сколько же нужно сосредоточенности? Удивляюсь, как у тебя зрения хватает при таком свете на эти малюсенькие мелочи?» Потом, переворачивая страницы дальше, я, может быть, из-за того, что все еще не надумала, как это вслух оценить, добавила. «Интересно, что сказала бы мадам, если бы увидела?» Я произнесла это шутливым тоном, и Томми в ответ усмехнулся. Но в воздухе повисло что-то новое, чего в нем раньше не было. Я продолжала листать тетрадку, заполненную примерно на четверть, и не поднимала на Томми глаз, жалея, что упомянула про мадам. В конце концов я услышала. «Мне надо еще очень сильно постараться, чтобы ей можно было показать». Я не знала, воспринимать ли это как сигнал, чтобы я сказала что-нибудь хвалебное, а между тем у меня начала возникать неподдельная симпатия к этим фантастическим существам. В каждом из них, при всем обилии деятельных, словно бы металлических элементиков, была какая-то нежность, даже хрупкость. Мне вспомнилось сказанное им в Норфолке, что, когда он их рисовал, его заботило, как они будут защищаться, как смогут добираться и дотягиваться до необходимого. И, глядя на них теперь, я тоже об этом беспокоилась. Тем не менее, по какой-то непонятной причине слова похвалы застревали у меня в горле. Потом Томми сказал: «Я не только ведь ради этого стал их рисовать. Мне просто нравится. Я тут засомневался, Кэт, держать это дальше в секрете или нет. Пусть кто-то и узнает, а что особенно страшного? Ханован до сих пор занимается своими акварелями. Многие старожилы тоже что-то такое делают. Я не в том смысле, что буду ходить и всем подряд показывать. Но я вот что думаю. Стоит ли сейчас секретность разводить?» Наконец-то я смогла поднять на него глаза и что-то произнести более или менее убежденным тоном. Я сказала: «Не стоит, Томми. Конечно, не стоит. У тебя отлично получается. По-настоящему здорово. Прятаться здесь из-за этого — дурь полнейшая». Он ничего на это не ответил, но ухмыльнулся, точно смакуя про себя какую-то шутку. И мне понятно было, как я его осчастливила. Потом мы, насколько помню, уже мало о чем говорили. Кажется, он надел вскоре сапоги, и мы оба вышли из гусятни. Это был, повторяю, единственный раз за всю весну, когда мы с Томми прямо коснулись в разговоре его теории.